Быстрые шаги в коридоре возвестили о приходе мсье Масперо, которого, должно быть, встревожил шум. Увидев нас, он замедлил шаг, лицо его расплылось в добродушной улыбке. «А, так это добрый Эмерсон! Мне следовало догадаться. Значит, вы все-таки встретились. Вы уже знакомы?» Теперь я знала, как зовут этого неприятного человека. Эмерсон. Ну и имечко. «Мы незнакомы», — отозвалась бородатая личность. Правда, на этот раз вопль прозвучал не столь угрожающе. «И если вы попытаетесь нас познакомить, Масперо, то рискуете получить взбучку». Мсье Масперо ухмыльнулся. «Вот как? Что ж, тогда не буду рисковать. Милые дамы, пойдемте. Я покажу вам наши самые ценные экспонаты. В этом зале нет ничего интересного. Так, всякие безделицы». «Напротив, они очень интересны», — с улыбкой возразила Эвелина. «Чудесные украшения. Такие изящные и утонченные». «Эти побрякушки не представляют никакой ценности. Это не золото, а всего лишь фаянс», — рассмеялся Масперо. «Их в наших краях не меньше, чем песка. Подобные браслеты и ожерелья мы находим сотнями». «Фаянс?» — изумилась Эвелина. «Значит, чудесные кораллы и эти бирюзовые фигурки — не настоящие камни?» Бородатый субъект, демонстративно повернувшись к нам спиной, уткнул нос в одну из витрин. Но я-то знала, что невежа нас нагло подслушивает. Его брат оказался не таким грубым. Молодой человек стоял в сторонке, застенчиво поглядывая на Эвелину. Он открыл было рот, чтобы ответить ей, но его перебил жизнерадостный мсье Масперо. «Менон, мадемуазель, это характерные для древнего Египта имитации коралла, бирюзы, лазурита, сделанные из цветной глины». «Все равно они невероятно красивы», — с жаром воскликнула я, косясь на угрюмую спину своего врага. «Один их возраст поражает воображение. Подумать только, этот браслет украшал смуглое запястье египетской девушки за 4000 лет до рождения нашего спасителя». Бородач развернулся и злобно уставился на меня. 3000 лет, — проревел он. «Хронология Масперо, как и вся его работа, непростительно небрежна». Масперо расцвел в очередной улыбке, на сей раз, как мне показалось, несколько раздраженный. Подцепив с полки ожерелье из крошечных синих и коралловых бусинок, он с учтивым поклоном протянул его Эвелине. «Примите на память о вашем визите». «Нет-нет», — отмел он возражение Эвелины. «Я сожалею лишь о том, что у меня нет более изящной вещи для такой очаровательной дамы». «А это вам, мадемуазель Пибоди». И другое ожерелье скользнуло мне в ладонь. «Но», — пробормотала я, тревожно глянув в сторону бородатой личности, которая тряслась, словно в эпилептическом припадке. «Окажите мне честь», — настойчиво продолжал мсье Масперо, «если только вас не пугают глупые россказни о проклятиях и мести фараонов». «Нисколько», — тут же сказала я и покрепче сжала ожерелье, решив, что теперь-то уж точно с ним не расстанусь, назло предрассудкам. «А как насчет проклятия месье Эмерсона?» — весело спросил Масперо. «Смотрите, судя по всему, он опять собирается пройтись на мой счет». «Не бойтесь», — рявкнул бородач. «Я ухожу. Итак, слишком много времени проторчал в вашей обители ужасов. Только скажите мне, ради бога, почему вы не приведете в порядок керамику?» С этими словами он взбешенным носорогом рванулся прочь, по дороге подхватив своего куда более миролюбивого родственника. Молодой человек обернулся, его взгляд не отрывался от лица Эвелины до тех пор, пока его не выволокли из комнаты. «У мсье Эмерсона почти гальский темперамент», — с восхищением прошептал Масперо. «В гневе он просто великолепен». «Не могу с вами согласиться», — возразила я. «Кто этот неприятный человек?» один из тех ваших соотечественников, дорогая леди, что интересуются древностями. На раскопках Рэдклиффу Эмерсону нет равных, но, боюсь, своих коллег он не очень жалует. Вы уже слышали, как он поносил мой бедный музей?»